Глава 13. Чай. Мы взяли для разнообразия чай, сэндвичи и уселись за столик. Здесь тоже было пусто. По случаю плохой погоды многие не добрались до дворца, стоящего в глубине парка. «Кот, а ты куда поступать собираешься?» — неожиданно спросил Ратмир. «Скорее всего, на журналистику». «Хорошо пишешь?» «Ну да. Мои сочинения даже на конкурс отправляли». «Выиграла?» «Не знаю. Но если бы выиграла, наверное, узнала бы». «На журналистику поступать собираешься, а стихов Пушкина не помнишь? Дался же ему этот Пушкин, которому я никак не могла простить, хазарского хана Ратмира. Я же не выступаю на концертах». «Я бы по своей воле тоже не выступал». «Мог бы отказаться». «Родители мечтают, чтобы я по их стопам пошел». Ратмир понизил голос, явно цитируя отца. «Типа династии и все такое. Сами не реализовались, теперь хотят на мне отыграться». «Почему не реализовались?» — не поняла я. «В серьезном театре играют, притом главные роли...» «Не такие уж и главные. Театр провинциальный, изолированный от цивилизации». «С огромным потоком туристов?» «Ваше классное исключение. Туристы хотят увидеть побольше всего уникального. А в театры дома сходить можно. Зачем в отпуске время тратить?» «О чем же твои родители мечтали?» «В кино сниматься. Это принципиально другой уровень. Я не помню, но, говорят, раньше активно в кастингах участвовали». «Успешно?» «Если бы успешно, мы бы сейчас с тобой это не обсуждали. Пробиться очень сложно, там знаешь, какая конкуренция. Сколько театральных вузов по стране, и каждый год новый выпуск». «Не все же в кино хотят?» «Не все», — согласился Ратмир. «Но, поверь, желающих хватает». «А ты хочешь в кино сниматься?» — осторожно спросила я. «Я вообще никуда не хочу». «Почему?» — удивилась я. «Все хотят актерами стать, потому что это не работа, а мечта. А ты уже...» «Хотят, не зная, что это такое». «И что же?» «Вечная зависимость», — неохотно пояснил он. «От режиссера, от всяких случайностей. Подойдет ли твой типаж? Можно годами ждать роли. А я сам хочу принимать решения и ни от кого не зависеть». «В Калининграде есть театральный вуз?» «Есть филиал института. Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства называется». «А медицинский?» «В университете Канта факультет лечебное дело». «Видишь, как удобно. И ехать никуда не надо». «Ну да, родители хотят, чтобы я в Калининграде учился. Дешевле и проще. Можно дома жить, а не в общаге или на съемной квартире». В кафетерии почти все столики были свободны. Скучали за стеклом кассиры, продававшие билеты во дворец. И наши голоса гулко разносились по вестибюлю, хотя мы оба инстинктивно старались говорить потише. «А ты?» — наконец спросила я. «А что я?» «Ты сам чего хочешь?» «Я хочу с тобой». «Ратмир, ну что ты как маленький? Серьезный же вопрос». «Мне без тебя ничего не интересно». «А где сложнее поступить? В Калининграде или в Москве?» — спросила я, чтобы мы перестали говорить обо мне. «Да примерно одинаково. На популярные специальности везде конкурс высокий. Но в театральные вузы обычно все равно больше». «И сколько там?» 100 человек на место. Бывает 150 или даже 200». «Ничего себе!» «Родители обещали помочь», — без особой радости сказал Ратмир. «Твой блогер прав насчет детей-актеров». «Это девушка, актриса начинающая». «Значит, она права». «А в чем? Можно договориться с кем-то из приемной комиссии?» «Нет, подготовиться к прослушиванию. Там много тонкостей, надо не просто стихи почитать или из прозы отрывок. Зато есть одно большое преимущество. Результаты экзаменов никого не волнуют. Если увидят талант, в любом случае возьмут. Недаром сначала 3 тура прослушиваний, потом финальное собеседование, и только после этого до документов дело доходит». «А в меди?» Ратмир пожал плечами. «А в меди все по классике, химия, биология нужны». «Как у тебя дела с химией и биологией?» — поинтересовалась я. «Да нормально, как со всем остальным», — отмахнулся он. «Крови не боишься?» «До сих пор не боялся». «А трупы резать готов?» «Не пробовал, но тоже, наверное, не испугаюсь». Повисла пауза. Я глотнула остывшего чая. Ратмир допил свой, вытащил из кармана телефон и посмотрел на экран. «Мне пора». Я словно очнулась. Думала, у нас еще много времени, а ему, оказывается, уже пора. «Во сколько рейс?» «После 12. «Не задержит?» «Сейчас посмотрю на сайте». Ратмир сосредоточенно пролистал вкладки и сообщил. «Пока все по графику». «Но тебе рано, до 12 полно времени». Я отчаянно цеплялась за ускользающие минуты. «Не могу же я заставлять тебя сидеть со мной до ночи?» «Тогда провожу тебя в аэропорт», — решила я. «Не вздумай», — возмутился он. «Как обратно добираться будешь?» «Так же, как и туда. Ну и столько времени на дорогу зря потеряешь». «Не зря», — возразила я. «Зато подольше побуду с тобой. Тебя за контроль все равно не пустят. Смысла нет». «Ты же меня провожал?» «Это другое дело, я парень, а девушка не должна никого провожать». «Уже не актуально». «Для меня актуально». Это прозвучало так, что я не стала больше спорить. Попрощались мы в переходе у метро. Мне, чтобы добраться домой, надо было сесть на автобус, а Ратмиру вернуться на Павелецкую, откуда отправлялся Аэроэкспресс. «Мне однажды передача одна попалась», — медленно проговорила я. Там людей всяким противным испытаниям подвергали, причем в полной темноте. Ну, там сырое мясо потрогать, скелет в паутине ощупать, в клубке живых змей покопаться. Форт Боярд? Нет, но вроде того. Не помню название, подобных шоу на выживание много. Ну и одно из заданий было такое. Парня и девушку укладывали в длинный ящик. Гроб, что ли? Ну, почти, только с прозрачными стенками. А потом туда высыпали целую кучу огромных тараканов, и надо было среди них найти ключ, чтобы из этого ящика выбраться. «Бррр!» — поежился Ратмир. «Не любишь тараканов?» «Кто же их любит?» «А согласился бы на такое?» «Чего ради?» Я пожала плечами. «Ради пиара, конечно. Там какие-то типа медийные личности участвуют. Уж не знаю, по доброй воле или менеджеры с продюсерами заставляют. Согласился бы?» Он задумался. «Ради пиара?» «Ну да, допустим, от этого бы твоя дальнейшая карьера зависела». «Карьера не может от такой фигни зависеть», — убежденно проговорил Ратмир. «Да и не собираюсь я актером становиться». «Ну а все же?» — не отставала я. «Не знаю». «А я бы согласилась. Ради тебя». «Чтобы по тебе огромные тараканы ползали прямо по лицу?» — недоверчиво уточнил он. «А ты среди них что-то искала?» Я живо представила себе эту картину и вздрогнула. «Теперь тоже не знаю». «Их хоть не связывали?» «Нет, иначе как ключ искать?» «Вот такие тараканы!» Ратмир принялся меня щекотать, а я отбиваться и визжать. В переходе было жарко, я расстегнула куртку и теперь пожалела об этом. Боюсь щекотки и ничего не могу с собой поделать. А говорят, бороться с ней очень просто. Всего-то надо расслабиться. Но расслабиться в его присутствии я не могла. «Ладно, кот, давай. Долгие проводы, лишние слезы». Я шмыгнула носом. Зря он это сказал. «Жень, ну не надо. Перестань, слышишь? Ну как я уеду, если ты плачешь? Пропущу свой рейс, и все, у тебя тогда поселюсь». Я улыбнулась сквозь слезы. «Умеешь ты развеселить». «Ну а то, я ж артист». «Вот что, артист», — решилась я. «Ты, если вдруг еще приехать, соберешься. Ну, чисто случайно. Предупреждай, ладно?» Не понравился сюрприз. «Понравился. Просто все слишком быстро, я ничего не успела осознать, а ты уже уезжаешь», — призналась я. «А так подготовилась бы, настроилась, чтобы ни одного мгновения не пропустить». «Ладно, кот, я тебя понял». Окончательно попрощавшись с Ратмиром и шагая к остановке, я вдруг сообразила, что он меня так и не поцеловал.